Более того, народ на континенте Арк уже знал, что клан Персилу был сильно благодарен ей за помощь в продовольственном кризисе. К тому же именно она поддержала Ивана, когда тот попытался вернуть свою власть. Так что можно было смело сказать, что Иван в настоящий момент являлся ее покровителем. Поэтому, если вы захотели бы выступить против Лауры, то для начала вам необходимо было уладить этот момент с покровителем. Похоже, на этот раз Ладья действительно нацелился на продукты Тайюань. Однако поскольку они были самым ценным товаром в руках Лауры, то и она не могла вот так просто упустить их. Так что если они действительно хотели забрать продукты Тайюань у Лауры, тогда им придется использовать немного другие способы, тем более, что девушка все еще жила в герцогстве Персилу. А это означало, что им нужно было для начала встретиться с великим герцогом Иваном. И если им удастся заставить великого герцога прекратить защищать Лауру, то тогда они смогут без особых проблем разобраться с юной девушкой. После того, как Лаура узнала, куда именно направился Алодия, то сразу же подумала о чем-то подобном. К сожалению, у нее не было возможности остановить встречу, поскольку ее можно было считать официальным визитом представителя наследника клана Марки к великому герцогу Ивану. Это была открытая интрига. Ведь сейчас даже если Лаура и знала, что собирается делать Ладья, она ничего не могла с этим поделать. Ей хотелось увидеть, насколько далеко сможет зайти Ладья. И если ему, в конце концов, все же действительно удалось бы убедить великого герцога Ивана, то она была бы очень разочарована. Впрочем, Лаура не слишком беспокоилась по этому поводу. Ведь даже если бы великий герцог Иван прекратил бы защищать ее после встречи с Ладья, все еще был Чжао. И если веру Лауры в великого герцога Ивана можно было оценить в 10 очков, то ее доверие к Чжао равнялось сотне. Так что хотя Лаура и не смогла остановить встречу Алоди и великого герцога Ивана, она все еще тайно наблюдала за Ладья. Ведь поскольку он осмелился действовать так открыто, девушка была уверена, что Карл уже одобрил подобную стратегию. Однако, поскольку все происходило на ее территории, девушка не боялась, что они смогут легко перевернуть небо и быстро уйти. Впрочем, великий герцог Иван не подвел Лауру, и после разговора с Ладья, сразу же послал слугу сообщить девушке, что с ней хотят разобраться. К тому же он сказал самому Ладья, что если тот будет выступать против Лауры, то нанесет оскорбление всему клану Персилу. Слова, сказанные великим герцогом, были весьма серьезными. И хотя клан Марки был очень силен, клан Персилу также нельзя было назвать слабым. Клан Марки вел обширный бизнес, в то время как клан Персил располагал собственным герцогством. И если бы Ладья действительно осмелился выступить против Лауры, то это было бы равносильно оскорблению великого герцога Ивана и всего клана Персилу. У великого герцога должно быть достоинство, а это означало, что он никак не сможет отречься от сказанного. Поэтому такие люди не будут разбрасываться пустыми обещаниями. Лаура даже не подозревала, что Иван настолько ценит ее. И поскольку великий герцог уже заявил об этом, теперь Карлу придется дважды подумать, прежде чем начать действовать против нее. Впрочем, Лаура хорошо понимала, Ладья не остановится на этом, и даже упершись в стену, именуемую великим герцогом, он все равно продолжит искать обходные пути. Поэтому она боялась, что они могут захотеть разобраться непосредственно с самим Чжао. Поймав себя на этой мысли, Лаура поняла, что не может сидеть сложа руки, и сразу же приказала подготовить ее экипаж. Одновременно с этим Кун отправился в особняк великого герцога, чтобы выразить свою благодарность. На этет раз Лаура отправилась к усадьбе на Каменной горе без отправки извещающего письма. Она поступила так, поскольку знала, что Чжао не любит, когда его беспокоит. К тому же у него было слишком много секретов. Однако Ладья мог опередить ее и приехать туда первым. А зная характер Чжао и Алоди, эта встреча, для последнего, могла окончиться весьма печально. И хотя Лауре не нравился Ладья, она не хотела, чтобы Чжао выступил против него. Ведь в конце концов, Ладья был уполномоченным представителем Карла. И если Чжао как-то оскорбит его, то это безусловно приведет к неприятностям. Впрочем, о том, что Лаура покинула город Коса и направляется в сторону Каменной горы, Чжао сообщила его нежить. Стоит заметить, что хотя в последнее время его внимание было сосредоточено на исследовании гнилой топи, он не стал снимать наблюдение за городом Коса, а с возвратом из экспедиции Дранка и его команды стало даже более строгим. В момент получения сообщения Чжао и Грин находились в пространственной ферме. Узнав, что девушка выехала в сторону Каменной горы. Юный глава клана Будда тут же рассказал об этом Грину. Старик же, выслушав Чжая, нахмурился и сказал: «Я не знаю, что произошло на этот раз, и почему мисс Лаура так внезапно решила навестить нас. Сейчас наши силы в городе Коса слишком малы, поэтому если там действительно что-то произойдет, то мы не сможем достаточно быстро отреагировать на это событие». Чжая кивнул и ответил: «Пока что мы не сможем решить этот вопрос, так как у нас попросту не хватит для этого трудовых ресурсов. К тому же, мы также не можем позволить ночным теням оставаться в городе Коса в течение длительного периода времени. Ведь в конце концов, они нежити, если маги смогут их заметить, то у нас будут большие неприятности». Грин кивнул головой, а затем сказал: «В нашем нынешнем состоянии мы все еще не можем создать свои собственные силы. Поэтому если нас найдут, то это станет серьезной проблемой. Однако нехватка верных нам людей с каждым разом ощущается все сильнее и сильнее». Чжая тоже наморщил лоб. «Чем быстрее они будут развиваться, тем больше будет ощущаться нехватка рабочей силы. Рабы в этом случае ничем не могли помочь. Ведь в конце концов, они были всего лишь рабами. И если бы им поручили беспрерывно находиться в городе Коса, то их бы просто арестовали как беглых рабов. С другой стороны, нежить была нежитью, и если бы ее обнаружили, то больше всего проблем возникло бы именно у того, кто это сделал. К тому же ночные тени, превратившись в зомби и вернув их оригинальный внешний вид, практически ничем не отличались от обычных людей. Однако, если они будут слишком долго оставаться в городе Коса, то рано или поздно маги смогут обнаружить их особую магическую энергетику, а это действительно может вызвать массу неприятностей. Однако так как у Чжая не было другого выхода, ему пришлось приказать ночным теням вернуться в город Коса. Тем не менее он боялся, что могущественные противники все же смогут найти их, а Чжая не хотел бы, чтобы его враги узнали о ночных тенях. К тому же если бы их обнаружил светлый маг, вроде Гарана, то это определенно привело бы к конфликту. Грин, увидев, что Чжая нахмурился и решив, что он также обеспокоен проблемой нехватки людских ресурсов, сказал: «Мастер, пожалуйста, выслушайте меня. После того, как мы встретимся с мисс Лаурой, нам необходимо будет дать ей несколько мистических орлов и попросить каждые несколько дней отправлять нам последние новости. Таким образом мы не только узнаем о ситуации в стране, но и укрепим наши связи с мисс Лаурой. Что вы об этом думаете?» Чжая, подумав над словами Грина, кивнул головой. «Это действительно весьма превосходное решение, в особенности сейчас, когда мы располагаем более чем 1000 мистических орлов. К тому же, подарив нескольких мисс Лауре, мы не только укрепим нашу связь, но обеспечим ее безопасность». Услышав это, Грин слегка рассмеялся. «Мастер, а вы, похоже, действительно беспокоитесь о мисс Лауре. Ах, сэр, я думаю, что вам лучше спросить саму мисс Лауру о ее чувствах. Если вы на самом деле нравитесь ей, то разве не будет лучше начать жить вместе? Что вы об этом скажете?» Чжая никак не ожидал, что даже Грин подымет эту тему. Поэтому он ошарашенно произнес: «Дедушка Грин, мы еще даже не договорились. Так, что пока, не стоит беспокоиться об этом, к тому же мы даже не знаем, что думает по этому поводу сама мисс Лаура. И если бы я действительно сказал что-то нахальное, а у мисс Лауры не было бы таких намерений, тогда наши встречи в будущем были бы весьма неловкими». Грин обдумал это и ничего не сказал. В его уме он просто предпочел пока отложить этот вопрос. Однако если появится такая возможность, то он, несомненно, снова поднимет его. Увидев выражение лица Грина, Чжая сразу же понял, о чем он думает, и криво усмехнувшись, тоже ничего не сказал. Через некоторое время Лаура наконец приехала к усадьбе на Каменной горе. Так что Чжая и Грин вместе с Мерине и Мэг покинули пространственную ферму. Это произошло потому, что Лаура уже видела их четверых. Поэтому если кто-то будет отсутствовать, то девушка может что-то заподозрить. Пригласив Лауру в гостиную и предложив сесть, Чжая непонимающе посмотрел на девушку. «Мисс Лаура, что случилось на этот раз? Неужели в городе Коса возникли новые проблемы?» — спросил он. Лаура быстро улыбнулась и сказала: «Нет, в городе Коса все спокойно. Однако на этот раз я собираюсь рассказать вам о моей проблеме». Чжая озадаченно посмотрел на Лауру. «У вас проблемы, мисс Лаура, что случилось?» Лаура усмехнулась и высказала все свои предположения насчет Оладья, а затем сказала: «Мистер, на этот раз Оладья может потревожить и вас, поэтому я пришла сюда, чтобы предупредить вас об этом». На что Чжао, покачав головой, сказал: «Мисс Лаура, пожалуйста, передайте Алоди, чтобы он возвращался. Мне не очень нравится встречаться с людьми, и мне абсолютно не нравится, когда меня беспокоит. Я не встречусь с ним, даже если он умрет и отдаст мне часть своего сердца». Выслушав Чжао, Лаура очень обрадовалась, увидев, как он отреагировал. «Я боюсь, что не смогу его остановить. Ведь хотя мой пятый дядя, на первый взгляд, кажется очень любезным и добрым человеком, мой отец утверждает обратное. С самого рождения и до зрелости он всегда добивался того, чего хотел. Поэтому если он не сможет заполучить ваши товары, то попросту уничтожит вас и их, дабы не позволить другим заполучить столь особенные продукты. Вот почему я пришла, чтобы рассказать господину об этом». Чжао нахмурился и сказал: «Если они не знают разницы между хорошим и плохим, то не обвиняй меня в том, что я перестану быть вежливым». Однако Лаура не хотела, чтобы до этого дошло. Поэтому она быстро сказала: «Сейчас и здесь Лаура намного сильнее, чем пятый дядя. Однако, мистер, Алоди определенно попытается побеспокоить вас, поэтому я надеялась, что господин просто проигнорирует его. Будет намного лучше, если мы не будем вступать с ним в конфликт». Глава 177. Поиск верного пути. Глава 177. Поиск верного пути. Чжао посмотрел на Лауру и кивнул: «Мисс Лаура, пожалуйста, не беспокойтесь. До тех пор, пока они не начнут перегибать палку, я не буду вести себя невежливо. Но вы должны знать, что я не из тех людей, что могут стерпеть, когда их отвлекают и раздражают». Однако даже услышав слова Чжао, Лаура не прочувствовала облегчения. И дело даже не в том, что она не доверила Чжао, а скорее в том, что девушка не верила ее собственному клану. Она знала, что ее дяди, так же как и ее дед, сделают все, чтобы заполучить то, что они хотят. А если они не могут этого сделать, то предпочтут просто уничтожить. Все было основано на их личных интересах, а, по их мнению, все и все были лишь товаром. Впрочем, Лаура также понимала, что Чжао не будет молча страдать от рук других людей. И поскольку она видела, что он сделал с Гараном, девушка знала, что если кто-то действительно посмеет пойти против него, то черный маг не станет церемониться. Сам же Чжао не слишком беспокоился о сложившейся ситуации. До тех пор, пока за ним не отправят экспертов 9 уровня, ему нечего было бояться. Так что, повернувшись к Грину, он сказал: «Принесите подарок, который я приготовил для мисс Лауры». Грин немедленно подчинился и вышел из комнаты. Увидев это, Лаура не могла не улыбнуться. «Господин специально для меня приготовил подарок? Я очень смущена тем, что ничего не могу подарить вам в ответ. Скажите, пожалуйста, как я смогу отплатить вам за полученный подарок?» Чжао улыбнулся. «На самом деле, этот подарок также принесет пользу и мне. Мисс Лаура, я лишь недавно приехал сюда в город Коса и не знаю много о нем. К тому же с моей личностью я не смогу надолго оставаться внутри города. Именно поэтому я хотел бы кое-что попросить у вас, мисс Лаура». Лаура быстро ответила: «Господин, вы слишком вежливы. Пожалуйста, не стесняйтесь командовать мной». На что Чжао, улыбнувшись, ответил: «Я не смею приказывать вам, но мне действительно нужна одна услуга, о которой я хотел бы попросить мисс Лауру. Юная леди знает, что я предприниматель, а бизнесмен, сидящий в горах черти знает где, это не очень хорошо. Поэтому о любых ситуациях, возникших в городе Коса, я буду узнавать слишком поздно. Так что на этот раз я хотел бы попросить мисс Лауру периодически сообщать мне текущую ситуацию, сложившуюся в городе Коса». Услышав, что именно хотел попросить Чжао, Лаура почувствовала облегчение. Она думала, что в этот раз будет поднят немного другой вопрос. Во всяком случае, такая просьба была слишком простой для нее, так как девушка уже располагала своей собственной разведывательной сетью. К тому же обмен некоторыми разведданными данными между партнерами были вполне нормальным явлением. Однако Лаура также почувствовала, что Чжао начал намного больше доверять ей, и эта мысль заставила Лауру улыбнуться. «Это не такая уж большая проблема, так что господин не должен быть слишком вежливым. Пожалуйста, будьте уверены, что каждые 7 дней я буду отправлять вам новости о ситуации в городе». И в это время Грин вернулся в комнату, ведя за собой 5 невероятно красивых орлов. Птицы шли сами так, как их рост превышал 1 метр. Вошли же они смело и внушительно. Видя эту сцену, Чжао улыбнулся Лауре и сказал: «Тогда я благодарю вас, мисс Лаура, за вашу помощь. А эти мистические орлы, мой подарок вам. Именно они появились из тех цветных яиц, что вы мне подарили. Так что я просто возвращаю обратно то, что уже когда-то было вашим». Лаура удивилась на мгновение, поскольку хорошо знала, вы сидите с цветного яйца мистического зверя довольно непросто. Для этого необходима надлежащая температура и постоянный поток магии или боевого ци от будущего хозяина. И наконец, после рождения им должна быть дана капля крови, чтобы они могли лучше узнавать своего хозяина, иначе эти мистические звери никого не станут слушаться. Прямо сейчас Чжа отдал ей всех пятерых орлов, вот только даже одного было бы уже достаточно, а так их слишком много. Чжа, лишь взглянув на Лауру, понял, о чем она думает. В течение последних нескольких дней Грин рассказывал ему о всем, что связано с мистическими орлами, поэтому ему пришлось объяснить свой поступок. «Мисс Лаура, можете быть уверены, что хотя они и выглядят как обычные мистические орлы, на самом деле все немного не так. Во-первых, моим орлам не нужна магическая подпитка от их хозяев. Во-вторых, их совершенно нетрудно кормить, так как они могут есть ту же еду, что и обычные орлы. И наконец, у них пока нет хозяина. Поэтому, используя одного из них в качестве посыльного, вы сможете оставить остальных себе». А затем Чжа обернулся и, посмотрев на орлов, сказал: «С этого момента мисс Лаура становится вашей новой хозяйкой. Вы все должны слушаться ее». Мистические орлы были отнюдь не глупыми. Попав под влияние пространственной фермы, их разум развился, и они могли свободно понимать Чжа, а их интеллект был на уровне 7-летнего или 8-летнего ребенка. Лаура озадаченно посмотрела на Чжа. Она уже и раньше видела мистических зверей, однако они не были настолько же большими. А вот мистические орлы, стоящие рядом с Чжа, были не только красивыми, но и почти догнали в размерах обычного магического зверя. Вот только как черный маг мог вот так просто говорить с ними, каким образом ему удалось этого добиться. Тем не менее, Лаура больше всего была удивлена тем, что, похоже, мистические орлы действительно понимали Чжа, потому что после того, как он отдал им приказ, птицы медленно подошли к ней и встали так, будто на самом деле охраняли ее. Чжа улыбнулся Лауре и сказал: «Мисс Лаура, можете быть уверены, что отныне именно вы являетесь их хозяйкой». Чжа вежливо предложил Лауре остаться на обед, и она с радостью согласилась. Как только Лаура покинула поместье на Каменной горе, орлы тут же взлетели вверх и полетели вслед за ней. Дойдя до кареты, Лаура остановилась и посмотрела на орлов. Она никак не могла налюбоваться ими. Однако девушка, кое-что вспомнив, сразу же обратилась к Нер. «Нер, слышала ли ты когда-нибудь о таких послушных, умных и красивых мистических животных?» Нер очень любила животных и прочитала множество книг о них. Так что касаемо этого вопроса, она действительно имела полное право высказаться. Но Нер покачала головой и сказала: «Нет, юная леди, я прочитала множество книг о мистических животных, и везде упоминался их сравнительно небольшой размер. Более того, они не были так уж послушны. А эти мистические орлы господина Чжа на самом деле гораздо больше похожи на магических зверей, чем на мистических животных. Поэтому я даже не уверена, действительно ли они являются мистическими животными». Лаура кивнула. «Это очень странно. Если все действительно так, как сказал господин, то эти мистические звери безусловно должны были бы вылупиться из разноцветных яиц, подаренных нами. Но ведь это попросту невозможно. Изначально, покупая разноцветные яйца мистических зверей, Лаура уже знала, что из них появятся мистические орлы. А все потому, что найти яйца мистических зверей в дикой природе практически невозможно. Поэтому в большинстве случаев их покупают в особых фермах, специализирующихся на их разведении. Впрочем, появившиеся из таких яиц мистические орлы хоть и могли летать, но их размер, а также телосложение были практически такими же, как у обычного сокола. К тому же они не выглядели такими же энергичными и послушными. Лаура на самом деле была озадачена тем, как Чжа может заставить обычные вещи стать столь изумительными. И ей было очень любопытно, как же ему это удается. После того, как Лаура покинула Каменную гору, Чжа и Грин не помчались обратно в пространственную ферму. Вместо этого они позвали Мерине и остальных в гостиную. И когда все собрались, Чжа спросил у Грина: «Дедушка Грин, теперь когда мы узнали о сложившейся ситуации от Лауры, как вы думаете, что нам лучше предпринять?» Немного подумав, старик ответил: «Я считаю, что мы должны быть очень осторожными. Ведь, как говорят люди, члены клана Марки невероятно злобные и жадные. И если на этот раз мы на них нападем, то, боюсь, они действительно обеспечат нам ненужные хлопоты. Чжао кивнула и сказал: «Это действительно будет хлопотно. Насколько я могу судить, мисс Лаура боялась, что ее дело может кинуть тень на наши отношения. Однако, я думаю, что в этой ситуации мы должны преподать им урок». Грин нахмурился и сказал: «Я боюсь, что это окажется не так просто, как вы думаете. Члены клана Марки весьма известны своей безжалостностью. И если они потерпят поражение, то уже никогда не оставят ее в покое». Чжао тоже нахмурился. «Что же нам тогда делать? Мы лишь только обосновались в поместье на Каменной горе. К тому же, если они придут сюда, чтобы потревожить нас, то это будет очень сильно раздражать». Мерине улыбнулась. «Как мне кажется, все будет совсем не так. Раньше мы помогали клану Персилу, и теперь если они действительно осмелятся выступить против нас, то клан Персилу скорее всего не позволит им сделать это». Чжао продолжил хмуриться. «Надеюсь, что да, но я не хотел бы оказаться в долгу у клана Персилу. Было бы хорошо, если бы мы смогли решить этот вопрос, а также уделить внимание мисс Лауре. До тех пор, пока они не сделают ничего чрезмерного, даже если они действительно осмелятся выступить против нас, я не стану возражать против этого». Грин кивнул и сказал: «Я надеюсь, что так и будет. Впрочем, с нашими личинами они как минимум дважды подумают, прежде чем совершать столь рискованные поступки. Иначе я боюсь, что эта ненависть вызовет вражду между нами». Чжао фыркнул. «Если они проявят враждебность, то нам уж точно не нужно будет сотрудничать с ними. Похоже, эти ребята из клана Марки действительно не очень дружелюбны. К счастью, у нас есть достаточно сил, чтобы справиться с этим», — сказал Грин, кивая. «По крайней мере, пока не появится эксперт 9-го уровня. Мастер, мы должны вернуться в пространственную ферму и продолжить наблюдать за исследованием гнилой топи». Чжао кивнул, и они вернулись в пространственную ферму, что лишь недавно достигло 15-го уровня. Однако ранчо так и не получило нового уровня, что заставляло Чжао грустить. Чжао ничего не мог с этим поделать, уж слишком трудно для Дранка оказалось поймать магических зверей в гнилой топе. Поэтому его экспедиция решила сосредоточиться на сборе растений, дабы пространственная ферма получила как можно больше уровней. Орлы летели над болотом уже несколько дней, но скорость их полета была не такой уж и быстрой. Однако Чжао был удивлен, когда увидел, что его птицы пролетали над некоторыми местами, которые Баф не отмечал на карте. Похоже, они начали наматывать круги по болоту. Что касается этой ситуации, то Чжао не знал, как бороться с данной проблемой. Почему-то, попав в гнилую топь, люди и магические звери начинали ходить кругами. Глава 178. Свадьба. Глава 178. Свадьба. После того, как Чжао снова оказался в пространственной ферме, он посмотрел на экран и увидел что-то весьма необычное. Он больше не показывал семицветный туман. Вместо него перед Чжао предстала картина хаотичного боя. Зеленые точки, мелькавшие по всему экрану, оказались маленькими ласточкоподобными птицами, что словно обезумевшие атаковали орлов. Глядя на эту сцену, Чжао неожиданно понял, что там снаружи величественные орлы оказались настолько бессильны, что даже не могли сопротивляться. Мистические звери резко мотались со стороны в сторону, пытаясь сбежать от окруживших их мелких птиц. Взглянув на ситуацию, происходящую на экране в целом, Чжао был несколько ошеломлен. Это было вне его понимания, поскольку тела тех птиц и орлов имели уж слишком большую разницу. И все же, почему орлы не могли противостоять? Рассмотрев битву повнимательнее, Чжао понял, что хотя орлы были большими и мощными, их оппоненты-птицы оказались весьма гибкими, да и к тому же могли легко маневрировать в воздухе, в то время как орлы, имея более крупные тела, не поспевали за ними. Из этого маленькие птицы и смогли извлечь выгоду. В полете они как можно ближе прижимались к орлам, и те попросту не могли их достать. Чжао на самом деле даже не подозревал, что орлов могут победить именно вот так. Однако проблему следовало решать, поэтому юный глава клана Буда выпустил остальных мистических зверей. Так что с тысячей орлов они с легкостью справились с возникшей ситуацией. Разумеется, после того, как мистические орлы получили подкрепление, маленькие птицы запаниковали и немедленно попытались сбежать. Однако орлы не позволили им уйти, так что в конце концов они поймали довольно много ласточек. После завершения воздушной битвы Чжао отправил всех орлов обратно в пространственное ранчо, и вместе со своими людьми также отправился туда. Но как только они перенеслись в него, пространственная ферма вдруг сообщила: «Обнаружено новое животное. Провожу анализ». «Анализ завершен. Найдена птица класса ласточка, уровень 3. Провожу извлечение животного. Извлечение завершено. Провожу оцифровку животного. Оцифровка завершена. С этого момента ласточки могут быть куплены в пространственном магазине. Чжао не стал переживать, из-за того, что Ранча не получила новый уровень. Ведь он хорошо понимал, что ласточки слишком слабые. Поэтому ему понадобится значительно больше подобных магических зверей, если он действительно хочет продолжить развивать пространственное ранчо. Вместо этого он поспешно начал проверять нескольких орлов, на которых напали ласточки. И нужно признать, что их тщательный осмотр весьма удивил молодого главу клана Буда. Их ранения были весьма тяжелыми, а у одного из мистических зверей оказался поврежден даже глаз, из-за чего он частично ослеп. Увидев эту ситуацию, Чжао и Грин не могли не ощутить накатывающий на них страх, ведь они никак не ожидали, что таким маленьким птичкам каким-то образом удастся выклевывать глаза их мистическим орлам. Чжао отпустил рассматриваемых им птиц, а затем приказал второй пятерке мистических зверей продолжить исследовать гнилую топь, после чего все вернулись в гостиную пространственной виллы. Дождавшись, пока все сядут, Чжао повернулся к Грину и сказал: «Дедушка Грин, кажется, что гнилую топь нельзя недооценивать. Даже эти маленькие птички неожиданно смогли всерьез навредить мистическим орлам. Похоже, мы не сможем позволить кому-либо еще покинуть пространственную ферму с целью лично перенестись в болото». Грин кивнул головой и сказал: «Кажется, мы действительно недооценили болото. А ведь даже Бафф сообщил нам, что подвергся нескольким нападениям. Но так как он был экспертом 9 уровня, то для него они оказались не опаснее комариных укусов. Мы же не обладаем подобным могуществом, поэтому не сможем просто проигнорировать сложившуюся ситуацию». Чжао кивнул головой и, посмотрев на семицветный туман, который постоянно колебался на экране, сказал: «Похоже, в свете недавних событий карта, созданная Бафом, теперь не актуальна. Мы не знаем, как далеко расположен цветочный город, и можем винить в этом только странный туман. Гнилая топь действительно весьма таинственное место». Грин кивнул и, вздохнув, сказал: «Люди, живущие на континенте Арк, слишком мало знают о гнилой топе, так что ничего нового мы узнать у них не сможем. Тем не менее, я думаю, что в любом случае должны были бы сохраниться хотя бы несколько исторических свитков, написанных магами древности, с описанием цветочного города. Именно поэтому меня все также озадачивает тот факт, что о столь странном городе посреди отравленных болот никто ничего не знает». Чжао кивнул. «Похоже, о цветочном городе действительно должно ходить множество слухов и историй. Хотя, так как гнилая топь уже существует несколько тысячелетий, поэтому о его местонахождении могли попросту забыть, что само по себе уже объясняет текущую проблему». Грин вздохнул еще раз и сказал: «Это просто еще раз подтверждает, что никто не знает о ситуации, сложившейся в гнилой топе. К тому же, согласно слухам, болото настолько опасное, что даже эксперты 9 уровня не осмеливаются туда входить. Я слышал, что давным-давно гнилая топь была настоящим раем для авантюристов. Многие из них приезжали сюда в поисках магических артефактов, но, вероятно, около нескольких тысяч лет назад на континенте произошла крупная катастрофа. Я слышал, что тогда здесь разверзся настоящий ад. Внезапное появление демонических тварей, возникающих прямо из-под земли, уничтожило крупные этнические группы и стало самой большой катастрофой на континенте. За это время было потеряно или уничтожено множество литературы. И с тех пор гнилая топь стала намного опаснее. Настолько, что до сих пор никто не осмеливается начать исследовать ее». Чжао кивнул. «В любом случае, нам все равно придется идти в цветочный город. Мы должны узнать побольше о нем. Тем более, что у нас сейчас нет никаких важных дел. Поэтому мы могли попытаться устранить угрозу со стороны гнилой топи». Грин кивнул головой, а потом, посмотрев на ситуацию на экране, обратился к Чжао: «Мастер, я не думаю, что мы должны позволять орлам лететь случайным маршрутом. Как мне кажется, причина, почему нет никакой информации относительно цветочного города, объясняется не только уничтожением книг, в которых он ранее упоминался, но и тем, что его до сих пор так никто и не находил. Бафу, скорее всего, просто посчастливилось наткнуться на город. Таким образом, мы должны просто двигаться согласно его карте, даже несмотря на то, что в таком случае исследование затянется. Ведь наша главная цель, по крайней мере на данный момент, это добраться до цветочного города. В противном случае, я даже не представляю, сколько времени нам понадобится, чтобы найти город самостоятельно. Чжао кивнул головой, а потом, посмотрев на экран, приказал орлам найти местности, указанные на карте, после чего лететь тем же маршрутом, что и Баф. По правде говоря, наблюдать через экран за полетом орлов было невероятно скучно, однако Чжао опасался, что на них могут напасть. Поэтому даже во время разговора они оставались в гостиной пространственной виллы. Грин же наоборот любил оставаться внутри пространственной фермы, так как здесь был особенный воздух. Когда кто-то входил в пространственную ферму, то уже через несколько мгновений начинал чувствовать себя обновленным, будто его душа очищалась. Впрочем, длительное пребывание в пространственной ферме было полезно не только для тела экспертов, но и дало возможность телу Чжао продолжать чувствовать себя лучше. Он хорошо спал и даже только что проснувшись, больше не почувствовал сонливость. А ведь раньше он дышал в два раза тяжелее обычного человека, но теперь ему удалось хоть немного восстановить свое нормальное телосложение. Для Мерини все было практически так же. Она была уже довольно немолодой, но все еще работала, каждый день не покладая рук, и поэтому довольно сильно уставала. Кроме того, у пожилых людей были проблемы со сном, и именно по этой причине ее лицо выглядело не слишком хорошо, когда она впервые будила лишь недавно переродившегося Чжао. Теперь же она полностью изменилась. Ее лицо было более румяным, и даже если она была занята целый день, то больше не выглядела слишком уставшей. Кроме того, ее тело на самом деле ощущалось намного лучше, чем раньше. Сейчас, когда Лаура оказалась в затруднительном положении, Чжао предпочел пока не контактировать с ней. Таким образом, сейчас он мог лишь оставаться в пространственной ферме и дальше следить за исследованием гнилой топи. Внезапно Чжао услышал стук в дверь, что на несколько мгновений весьма удивило его. Но вскоре он переключил экран на замок в черной пустоши и увидел, что это стучат Ракхит и Блакхит, оставленные наблюдать за рабами. Похоже, случилось что-то действительно важное, и они хотят об этом сообщить. Хотя это и было описано как стучащий звук, на самом деле они не стучали, а просто связывались с Чжао. После размещения двух точек телепортации, если у человека за пределами пространственной фермы возникали какие-то вопросы, которые они хотели бы обсудить с Чжао, то они могли просто постучать по земле, и он бы услышал этот звук, даже находясь в пространственной ферме. Звук, кстати, действительно выходил похожим на стук в дверь. Для живых слуг Чжао это был, пожалуй, единственный способ сообщить ему что-либо. Что же касается нежити, то ей не нужно было стучать по земле возле точки телепортации, ведь она могла отправлять сообщения при помощи особенной магической связи, установившейся между ней и Чжао. Дабы убедиться окончательно, Чжао переключил экран и увидел на нем Блокхеда, стоящего возле точки телепортации. После чего он со всеми людьми, находящимися в гостиной, перенесся в замок на Железной горе, а попав туда, они на самом деле увидели стоящего перед ними Блокхит. И когда он заметил их всех, то поспешно бросился вперед и сказал: «Мастер». Чжао кивнул: «Что происходит? Что-то случилось?» Блокхит улыбнулся и сказал: «Мастер, сегодня очень хороший день. Недавно ко мне, внезапно, подошли двое рабов и сказали, что хотят пожениться. А так как мастер ничего не говорил по этому поводу, то я решил, что прежде чем дать им ответ, должен рассказать обо всем вам». Чжао замер на мгновение, а затем, заинтересовавшись, сказал: «О, если все на самом деле так, то это очень хорошо. Вступление в брак – это действительно неплохо. Поторопись и проводи меня к ним». Блокхит немедленно подчинился и повел Чжао за стены замка. Глава 179. Награда. Глава 179. Награда. Между внутренними и внешними воротами крепости стояли двое рабов, парень и девушка. Парню было около 23-24 лет, в то время как девушка выглядела моложе на пару лет. Оба они выглядели нормально, без каких-либо отличительных признаков. Увидев, что Чжао идет к ним, они тут же преклонили колени и сказали: «Мастер». Чжао кивнул, а затем, махнув рукой, сказал: «Встаньте и говорите». И лишь только после этих слов рабы встали, хотя их тела по-прежнему были согнуты, а выражения их лиц крайне настороженными. И хотя они знали, что Чжао был добр, обучение, которому рабы подверглись ранее, все еще давало о себе знать. Таким образом, когда рабы увидели Чжао, они не могли даже попытаться быть невежливыми. Однако парень и девушка все же встали после того, как Чжао сказал им об этом, что уже было довольно хорошим прогрессом. Ведь обычные рабы, даже если бы им сказали это сделать, все равно бы не посмели бы встать. Впрочем, глядя на них, Чжао не стал церемониться и спросил: «Вы хотите пожениться?» Два раба опустили головы и наклонились еще ниже, а затем парень сказал: «Да, мастер, мы оба хотим пожениться, и просим господина поддержать наше стремление». Чжао кивнул и спросил: «Как вас зовут?» На что парень сразу же ответил: «Мастер, меня зовут Чи, а ее Шея». Чжао кивнул и посмотрел на них, сказал: «Хорошо, очень хорошо. Поскольку вы проявили инициативу и осмелились попросить помочь вам вступить в брак, то я действительно помогу вам. Дедушка Грин, пожалуйста, подготовьте подарок, который мы им сегодня подарим». Грин немедленно подчинился, а Мерине, улыбнувшись, сказала: «Это нужно отпраздновать. Мастер, я пойду скажу рабам, что сегодня они могут отдыхать целый день». Двое рабов, услышав подобное, снова преклонили колени, а молодой парень с паникой в голосе сказал: «Мастер, мы маленькие люди и не заслуживаем такого обращения. Наши жизни ничего не стоят, так что мастер, позволяющий нам выйти замуж, уже слишком великодушен. Поэтому мы никогда бы не осмелились бы попросить о чем-то подобном у господина». Чжао улыбнулся и сказал: «Это не имеет значения, поскольку вы первые рабы, купленные дедушкой Грин, что решили связать себя узами брака. Мы также должны воспользоваться этой возможностью в полной мере, так что это не только для вас двоих». После этих слов пара все же встала. Грин ушел, оставив только Мэг рядом с Чжао. Стоит заметить, что сейчас юный глава Будда ничего не терял, с его ежемесячным доходом он мог без проблем накормить сотню людей. Чжао не стал помогать в подготовке, а просто привел Мэг обратно в гостиную замка и сел на диван. Он сказал Грину дать рабам все, что им нужно, поэтому, если что-то понадобится для подготовки, то он сможет позаботиться об этом сам. После того, как они пришли в гостиную, Мэг налила чашку чая и поставила ее на стол перед Чжао. Чжао же в свою очередь сказал: «Мэг, присаживайся, давай поговорим об этой свадьбе». Мэг села в кресло и, посмотрев на Чжао, спросила: «Мастер, почему вы поступили именно так? Неужели вы хотели, чтобы и другие рабы увидели их?» Чжао кивнул, а потом, вздохнув, сказал: «Теперь, когда наш клан Будда выбрал этих людей, они должны начать процветать. Именно потому, что они отмечены неубираемым знаком клана Будда. А так как сейчас наши условия намного лучше по сравнению с предыдущими, то рабы, проявившие инициативу и вступившие в брак, будут полезны для нас, так как остальные рабы, которые боятся сделать это, будут постепенно все больше доверять нам, и это, в будущем, может оказаться хорошим способом увеличить численность нашего населения. Более того, улучшенные мною земли с каждым разом становятся все больше и больше, так что в настоящее время мы даже не сможем обработать ее всю. Поэтому я планирую отдать эти земли рабам в недорогостоящую аренду, и таким образом они смогут обрабатывать ее лишь для себя». Мэг удивилась на мгновение, а потом посмотрела на Чжао и сказала: «Означает ли это, что мастер не только вернет им статус простолюдинов, но и также наградит их куском земли, который они будут арендовать?»